что осталось, швыряю в стиральную машину с отбеливателем. «Чудесно!» — воскликнула Алиса. В ее голосе звенело ликование. «Тебе лучше? Я в восторге!» Опять залаял соседский пес, мужской голос прокричал. «Да замолчишь ты, султан, а?» Я рассмеялся. Мне на секунду показалось, что Алиса сказала «сатана». «Что ты смеешься?» — спросила Алиса. Объяснять это не стоило, и я и не стал. «Собери его вещи, какие еще остались, сложи в черный пластиковый пакет и выставляй за дверь». «За дверь? А может, в мусоропровод?» «Неплохо! Если у тебя найдется краска, добавь туда же». В течение следующего часа мы раскрасили черные туфли от Патрика Кокса белой эмульсией, предназначенной для кухонных стен, Алисина идея. Продырявили все его носки, опять идея Алисы. Вырезали его лицо со всех фотографий в доме и сожгли. Вывалили его зубную щетку в кошачьем дерьме в ванной. Ну, естественно, моя идея. И выбросили его кожаный портфель вместе со всеми деловыми бумагами, какие были внутри, с балкона спальни. Общие усилия. «Тебе хотелось когда-нибудь сделать то же самое с Аги?» — спросила Алиса. Голос ее звучал глухо, потому что она лежала на диване лицом вниз. «Нет». Я помолчал и немного подумал. «Ну да. Ну, иногда мне, наверное, хочется, но я до сих пор еще надеюсь, что мы однажды снова будем вместе. Понимаешь, Аги всегда очень серьезно относилась к своей одежде. Если бы я когда-нибудь устроил что-то в этом роде, она бы скорее согласилась на лоботомию, чем вернулась ко мне. Ты правда думаешь, что вы когда-нибудь снова будете вместе?» «Не знаю», — соврал я. «У нас с Брюсом все кончено. Не хочу больше его видеть». «Ты серьезно?» Я посмотрел на фотографию Аги, едва сдерживаясь, чтобы не попытаться проверить, можно ли оттереть с нее фломастер. «Ты это серьезно говоришь?» «Да». «Ну, ты настоящий мужчина, не то что я». Последовала неловкая пауза. Никто из нас не знал, что говорить дальше. Первой заговорила Алиса. «Работа. Мне осточертела работа. Я так долго и так много работала. А на самом деле это совершенно того не стоит. Я решила. Я куплю билет на самолет. Ну, знаешь, вокруг света за 3 месяца и все такое. И чем скорее, тем лучше. Мы с Брюсом все время об этом говорили», и она снова заплакала. Я представил, что 3 месяца не смогу с ней поговорить, представил, как я буду бороться с жизнью в одиночку, представил, как буду рассказывать телевизору, что ненавижу свою работу. Получилось так тоскливо, что и сказать нельзя. Я перестал это представлять. «Никуда ты не поедешь», — сказал я почти серьезно. «У меня же день рождения». «Ах да», — оживилась Алиса, — «с днем рождения». Я поблагодарил ее за открытку и за подарки, рассказал про историю с почтальоном. Она посмеялась и призналась, что тоже не решилась довериться королевской почте. «Здорово, что тебе понравились подарки». Голос ее звучал очень искренне. «Мне больше всего нравится осел. Он напоминает мне тебя». Я рассмеялся. «Ура! По-моему, очень важно, чтобы у тебя был этот осел», — задумчиво сказала Алиса. «В тебе очень много любви, Вил, и ей некуда деться. Может, ты будешь любить этого осла и заботиться о нем, и тебе и ему не хватало заботы. Я с подозрением глянул на фотографию Сэнди. Мне очень нравился мой чесоточный ослик, но я совершенно не собирался в него влюбляться. По крайней мере, так сразу, хотя идею я оценил. Я сказал Алисе, что она устроила мне лучший день рождения за всю мою жизнь, и что без нее я пропал бы.